И на то были основания. Вот, например, что писал Бухарин в своем сборнике теоретических статей «Атака». «Грандиозный мировой переворот, который грядет, включает в себя и оборонительные, и наступательные войны со стороны победоносного пролетариата. Оборонительные, чтобы отбиться от наступающих империалистов, наступательные, чтобы добить отступающую буржуазию. Мировая революция будет захватывать одну страну за другой. Этому не помешают все эти лиги наций и прочая дребедень, которую напевают с их голоса социал-предательские банды». В революции, гражданской войне, Бухарин представлял собой тип революционного радикала, готового пойти на самые крайние меры. Стоит ли его за это осуждать? Видимо, нет. Время было такое. Тогда любые надгосударственные, общечеловеческие идеи представали просто буржуазными. Многое из того, что мы говорим сегодня, в то время повергло бы просто в ужас не только ортодоксального марксиста, каким тогда казался всем Бухарин. Тем удивительнее был тот быстрый поворот, который произошел в умонастроениях Бухарина несколько лет спустя. Можно безошибочно сказать, что эволюция во взглядах у него произошла под влиянием Ленина, его последних работ. Во время болезни Ленина Бухарин часто навещал вождя и нередко подолгу наедине с ним обсуждал злободневные вопросы теории и практики социалистического строительства. Обо всем этом, правда, можно только догадываться и строить предположения. Однако, как бы там ни было, с 1922-23 годов Бухарин начинает олицетворять умеренное крыло в большевистском руководстве. В нашей истории, к сожалению, часто на высоких партийных и государственных постах находились люди, Сталин ярчайший пример тому, слабо, примитивно, вульгарно знавшие экономику, ее законы и тайны. Часто умение диктовать директивы, провозглашать лозунги типа «экономика должна быть экономной», строить сегодня бесконечные планы на завтра, а завтра на послезавтра, не отдавая себе реального отчета в задуманном и содеянном, считалось достаточным, чтобы распоряжаться судьбами многих миллионов людей. Уроки сталинской биографии, деятельности людей из его окружения властно напоминают, для политического руководителя мало одной идейной убежденности в истинности той или иной платформы и искреннего желания материализовать ее на практике. Нужна не просто компетентность, а нечто более высокое. Если не гениальность, то обязательно талант. И сегодня при ознакомлении с многочисленными работами Бухарина, на которые для советских людей было наложено табу на целых 50 лет, мы видим, что он был типом руководителя ленинской формации, убежденным, знающим и талантливым человеком. Если Троцкий увидел в НЭПе первый признак вырождения большевизма, то Бухарин, наоборот, разглядел в нем великолепный исторический шанс соединить новые возможности, которые дает социализм экономике, обществу, с предпринимательским элементом старых отвергнутых структур. То, что один из вождей революции считал троянским конем Термидора, другой определил как дополнительный рычаг в процессе общественного переустройства. На 4-м конгрессе Коминтерна Бухарин заявил: «НЭП — это не только стратегическое отступление, но и разрешение крупной общественно-организационной проблемы, а именно —